26 февраля 2006 года. 10:51. Остров Транхольмен. Стокгольм, Швеция. Дэниел неловко скинул с плеч теплую куртку, крепко держа в руках ребенка. Тип в белом халате стоял рядом, нетерпеливо щелкая пальцами в ожидании того, когда парень протянет ему свою одежду. Второй охранник, сидевший на кухне, закинув ноги на стол, ухмыльнулся, увидев недовольство напарника. Заметив на столе открытую пачку жевательной резинки, Дэниел вежливо спросил: «Пожалуйста, можно взять жвачку?» «Даже не мечтай!» Тип в белом халате отвратительно оскалился. «От тебя и так одни неприятности. Тебе повезло, что док выпустила тебя на улицу. Шевелись!» Как обычно, он толкнул Дэниела в коридор. Тот, уже привыкший к подобному обращению, с трудом удержал равновесие, не выпуская малышку. «Парень, лови!» — сказал второй охранник, у которого было на удивление хорошее настроение. Схватив со стола пачку жевательной резинки, он бросил ее Дэниелу. Тот ловко поймал ее свободной рукой и тотчас же сунул в карман, пока никто не передумал. «Эй, послушай!» — взвыл тип в белом халате. «Это же моя жвачка!» «Порадуй мальчишку!» — возразил второй охранник. «У тебя есть еще!» Дэниел медленно направился к своей камере, не желая ввязываться в спор. Тип в белом халате затопал следом за ним, затолкнул его внутрь и запер дверь снаружи. Усадив малышку на койку, Дэниел жадно изучил пачку. 4 пластинки! Какая богатая добыча! Он надеялся на одну, самое большее — на 2. Это просто замечательно! Уловив его возбуждение, девочка захлопала в ладоши и захихикала. «Наяль! Наяль!» Улыбнувшись, Дэниел подхватил малышку на руки и пустился в пляс по комнате, затем остановился, поднял девочку так, чтобы они смотрели друг другу в глаза, и заговорщически прошептал: «А теперь, моя маленькая сообщница, мы готовы перейти к последнему этапу побега, так скорее же за дело!» Вернув девочку на койку, Дэниел взял со стола вилку. Затем он тоже забрался на койку и начал выстукивать по отопительной трубе новое сообщение. Ухватив Дэниела за штанину, счастливая малышка прижалась к его ноге, а он продолжал выстукивать послание своим товарищам по несчастью.